«Спокойно, лесные жители!» Виталик запрыгнул на стол, заваленный маком с коноплей. Небрежно скинул их ногой на землю. «Согласно царскому указу, я ваш новый барин». Юноша выудил из кармана царскую грамоту и продемонстрировал ее всем присутствующим. «Гордон пожаловал мне всю завражную низменность со Сварожской гатью и засечным кряжем включительно. Это теперь мой боярский удел, а вы, соответственно, мои холопы». «А как же договор с царем-батюшкой?» — дружно зароптали арендаторы. «Мы ему платить обязались». «Это что, нам теперь и царю, и хозяйке, и тебе отстегивать?» «Внимание!» — поднял руку Виталий. И со стороны леса тут же грохнул залп, заставив арендаторов плюхнуться на землю. «Да хватит вам палить!» — рассердился Виталий. «Ну, дайте поговорить с народом спокойно!» «Так ты же руку поднял!» — донесся до него из леса слегка озадаченный голос Семена. «А что же мне теперь? Ногами жестикулировать? С этого момента отстреливать только тех, кто тему не вкурил. Самых бестолковых. Короче, если вздумают на меня переть». «Понял, Кэп». Виталий снова повернулся к своим новым холопам. «Все вопросы, связанные с царем-батюшкой, я теперь буду утрясать лично. Сколько вам там, согласно договору с Гордоном, надо в казну платить?» «Третью часть всего, что за год наработали, боярин», — ответил Эльсин, одним из первых публично признавая в царском сплетнике своего хозяина. «Платить будете десятину», — резко рубанул рукой Виталик. «И все?» — ахнули арендаторы. «И все?» — подтвердил юноша. «И никаких дополнительных поборов. Тех, кого на этом деле поймаю...» Виталик выразительно посмотрел на чертей, а потом кивнул на валяющиеся на земле наркотики. «Лично на кол посажу. Не поздоровится и тому, кто свои доходы утаивать будет». «Так кто ж теперь утаивать-то будет? За десятину-то, ха!» «Боярин, да ежели и по-честному дела вести будем, мы тебе, ентова оброку, столько сюда навезем!» Виталий опять поднял руку, призывая всех к молчанию. И тут же воцарилась тишина, нарушаемая лишь скрипом жерновов внутри мельницы да журчанием воды, падающей на лопасти мельничного колеса. «Излишки сельхозпродукции и прочих товаров можете свободно вывозить в Великореченск и любые другие города и регионы Руси и продавать там по любой цене». «Ура!» — дружно грянули арендаторы. Тем же, кому по каким-то причинам делать это несподручно, Виталий обвел взглядом эльфов, гномов, гоблинов, троллей и прочую нечисть, могут продавать этот товар по приемлемым ценам мне. Но уж мои люди найдут ему применение. После этих слов разразилась настоящая буря. «Барин, благодетель, да мы за тебя теперь в огонь и в воду!» «Еще одно условие!» — крикнул Виталик, опять заставив всех замолчать. «Природу вокруг беречь, как зенит ока. В первую очередь это относится к вам, люди. Лес на новую избу или еще на что рубить только с согласия эльфов. Либо за денежки покупать у них. Они сами вам на место все, что надо, доставят. Я об этом с ними уже договорился. На дрова брать только сушняк. А вы, эльфы, если люди сами заготовкой заняться захотят, помогайте им в этом. Показывайте, какую лисину можно свалить, какую нельзя. Короче, Делайте так, чтобы вырубка была только на пользу лесу, а не во вред. Все поняли? Все, заверил Виталик Эльсин. Такие порядки нам очень по душе, боярин. Все, как ты сказал, так и сделаем. Видим, что любишь ты природу. Конечно, люблю. Зачем такую красоту портить? Обвел широким жестом окружающее пространство. Я ее лелеять и холить буду. Ну, разве что изредка с царем-батюшкой на охоту сюда из столицы заверну, душу отвезти. Надеюсь, вы мне пару кабанчиков-то под выстрел загоните. Да это запросто! Не подведем! И еще, опять поднял руку царский сплетник. Это опять к вам, лесные жители, посмотрел он на эльфов. Если холопы мои верные, я имею в виду людей, в лес по грибы да по ягоды пойдут, смотрите, чтобы лешие с ними не шалили, да кругами по лесу не водили, и чтоб медведи случаем не задрали. За это отдельно спрошу. И вообще, все здесь друг за друга должны стоять насмерть. Люди могут иногда между собой собачиться, дело житейское. Эльфы между эльфами ругаться, а тролли друг с другом за своих трольчих драться. Но если тролль или гном руку на человека поднимет, или наоборот, казнить буду лютой смертью. Это относится ко всем. Расовых склок на своих землях не потерплю. Вот это барин! Да! Арендаторы были в восторге от нового хозяина этих земель. В восторге были все, кроме троллей, до которых, похоже, еще не дошло, что власть в заовражной низменности переменилась. Это Виталик понял, когда к столу, на котором он ораторствовал, подошел тролль с дубинкой в одной руке и картинкой в другой. Просканировав взглядом портрет, тролль начал внимательно изучать лицо царского сплетника. Сходных черт найти было трудно, так как на портрете был изображен купец первой гильдии Никвас собственной персоной. — Ну что, похож? — весело спросил Виталик. — Э-а! — отрицательно мотнул лобастой головой наемный киллер. «Ну тогда иди отсюда!» Тролль что-то недовольно рыкнул в ответ и пошел искать дальше заказанного клиента. «Так, весь оброк, что ли, принесли сюда?» Виталик обвел строгим взглядом своих подданных. «Вываливайте около амбара и можете быть на сегодня свободны. Все, кроме эльфов, гномов и тех людей, что с плотницкими и столярными работами знакомы. У меня к вам есть одно дело». «Какое?» — радостно спросил Эльсин. «Очень интересное и выгодное». «Сейчас я только с вашими смотрящими разберусь по понятиям. И мы этим делом вплотную займемся». Царский сплетник повернулся к трепещущим чертям, спрыгнул со стола и направился прямиком к крыльцу. «Боярин, разреши нам тебе помочь», — заволновался Эльсин. «Не надо», — отмахнулся Виталий, на ходу засучивая рукава. «Мы с рогатыми старые знакомые. Нам есть о чем тет-а-тет потолковать». «Так, а где тот придурок, что Никваса троллем заказывал?» Нахмурился он, сообразив, что на одного сборщика налогов почему-то стало меньше. «Ай!» Полностью деморализованные черти ломанулись вглубь мельницы, попытались закрыть за собой дверь и покатились по дубовым доскам пола, сметенный вместе с этой дверью ударом ноги царского сплетника. Юноша вошел внутрь, поднял дверь. «Моим переговорам со смотрящими не мешать», — строго сказал он своим подданным, смотревшим на него, служайки перед речкой во все глаза, и перекрыл проход, аккуратно вставив выбитую дверь обратно в дверной косяк. «Нас! Приступим!» — азартно потер он руки, поворачиваясь к затравленно озирающимся по сторонам рогатым сборщикам налогов.